Глава 25. Маркус не ожидал такой бурной реакции и не знал, что с ней делать. Я и сама не ожидала. Все это время я старательно держалась на расстоянии, понимая, что часть меня всегда будет стремиться к нему из-за настоящего Маркуса Фроста, а это неприятно Маркусу Химере. Но сегодня я испугалась и успела подумать, что больше никогда не увижу даже этого Маркуса. И это что-то сломало в той стройной системе, которую я выстроила у себя в голове, чтобы защитить собственное сердце. «Нелл, ты чего?» Наконец, тихо спросил Маркус, осторожно касаясь моих плеч, не обнимая, но и не отталкивая. «Что-то случилось?» Я судорожно вздохнула, у меня вырвался странный звук, то ли нервный смех, то ли всхлип. Заставила себя отстраниться и тут же начала сбивчиво рассказывать про все, что случилось. И закончилась таким вот моим поведением. Маркус сосредоточенно слушал, стараясь не упустить ничего в потоке слов. «А что ты здесь делаешь?» – закончила я рассказ собственным вопросом. «Просто не мог больше сидеть там», – признался он. Мне показалось, что чувствовал он себя при этом неловко. Он обошел меня, поднял с пола брошенный у двери пакет и понес его в кухню, как и прежде стараясь держаться подальше от окон, хотя за ними было еще достаточно светло и едва ли кто-то смог бы увидеть с улицы. «Ух ты, у нас вечеринка!» Удивленно поинтересовался Маркус, перекладывая продукты в холодильник. «Просто нужно было время остановиться и привести мысли в порядок». Отмахнулась я. «Думаешь, это Берт послал за мной слежку? Глупо было признаваться ему в том, что я знаю, где ты». «Глупо». Не стал спорить Маркус, закрывая дверцу холодильника и поворачиваясь ко мне. «Но отправлять такую явную слежку за тобой еще глупее. Если только цель была не в том, чтобы ты почувствовала себя под колпаком и не стала совершать резких движений». «Чтобы я не поехала к Лине? Но почему?» «А вот это мы наверняка поймем, когда к ней приедем. Ты вообще с ней хоть раз виделась после того, как ее отпустили?» Я покачала головой, смущенно отводя взгляд в сторону. «Последний раз я видела ее после операции по трансплантации, но она еще была под действием наркоза». «То есть о том, что она свободна, ты знаешь только со слов Антуана?» Мне не понравился его тон, как и неозвученное предположение. От них внутри все неприятно холодело, потому что перекликалось с сомнениями, которые я старательно подавляла все это время. «Надо ехать к ней», — решил Маркус, так и не дождавшись моего ответа. «Но как? Машина корпуса осталась следить за моим домом. Как только мы выйдем из подъезда, они узнают о тебе. И если их задача не пустить нас к Лине, то мы туда не доедем». Маркус полминуты молчал, о чем-то размышляя, а потом пробормотал. «Из подъезда, говоришь? Значит, нам нужно не выходить из подъезда. Идем». «Куда?» – не поняла я, но послушно шагнула вслед за ним в сторону гостиной. «Можно спуститься по пожарной лестнице», – объяснил Маркус, отодвигая штору и кивая на окно. «Она идет по противоположной стороне дома, не там, где подъезды и выезд из двора. Пройдем пару кварталов пешком и поймаем такси. Оставим включенным свет и телевизор, никто даже не поймет, что ты ушла». «Пожарная лестница?» – удивленно переспросила я, подходя ближе. «Надо же, никогда не замечала ее». «Да». Маркус повернулся ко мне и усмехнулся. «Как, по-твоему, я каждый раз попадаю в твою квартиру без ключей? Кстати, тебе стоит обратить на это внимание, пока к тебе не забрался кто-нибудь пострашнее, чем я». Я попыталась изобразить взгляд вроде тех, что так хорошо удавались ему, но не думаю, что он произвел на Маркуса впечатление. Выбраться по пожарной лестнице оказалось не так уж и сложно, хотя меня тревожило то, что еще слишком светло, и нас могут увидеть. Однако, к счастью, окна моей гостиной выходили в довольно тихий переулок. Если нас кто и видел, то только из окон соседнего дома. Все прошло без заминок. Мы минут 20 шли бодрым шагом по вечерним улицам Даркона, смешиваясь с толпой. Потом поймали такси, которое отвезло нас по названной мной адресу. Когда мы добрались до дома Лины, уже начало темнеть, но в ее окнах пока не было видно света. «Может, она еще не вернулась?» – предположила я. «Она ведь должна где-то работать». Мы попросили высадить нас чуть дальше и теперь шли по другой стороне улицы, вдоль ровного ряда небольших однообразных двухэтажных домиков, делая вид, что просто прогуливаемся. «Берт сказал, что в ее доме установлены камеры. Можем подождать и попытаться перехватить ее до того, как она войдет». Маркус согласился, что надо попробовать. Однако, сколько мы ни гуляли, стараясь оставаться поблизости, Лина так и не появилась. Уже совсем стемнело. Еще чуть-чуть, и местные жители вызовут наряд КГП, чтобы те проверили двух подозрительных чужаков, ошивающихся в их районе. «Подожди меня здесь», — попросил Маркус, когда я озвучила это опасение. Я вцепилась в его руку. «Вместе пойдем», — безапелляционно заявила я. «А то точно решат, что мы решили ограбить ее. А так сойдем за парочку гостей, которые ждали, а потом заволновались». «Примерно как-то так и есть». Сначала мы позвонили в дверь, хотя темные окна ясно давали понять, что дома никого нет. Потом попытались заглянуть в гостиную и в кухню. Я ничего не смогла рассмотреть, а вот Маркус, видимо, смог. По крайней мере, в одно мгновение он заметно изменился в лице и снова велел мне его подождать. После чего дернул ручку двери, и та оказалась не заперта. «Подожди, а как же камера?» Попыталась остановить его я, но он только отмахнулся. «Плевать, жди здесь». И Маркус нырнул в темноту прихожей. Я даже исполнила его приказ. Секунды на две. Дольше не вытерпела. Шагнула следом, прикрыв за собой дверь. В доме было темнее, чем на улице, но кромешной эту темноту я назвать не могла. Мои глаза постепенно привыкли. Я вошла в небольшую кухню, потому что, судя по шуму, Маркус находился именно там. И замерла на месте, увидев торчащие из-за кухонного стола ноги. Сердце пропустило удар, и я сделала еще шаг вперед, практически не ощущая саму себя. Только смотрела на эти самые неподвижные ноги. «Я же просил ждать снаружи», — шепотом рявкнул Маркус, перехватывая меня и силой разворачивая. «Это Лина?» — только и смогла спросить я в ответ. Его лицо расплывалось перед глазами, но я не сразу сообразила, что это навернувшиеся слезы мешают мне видеть. «Да». Коротко выдохнул он и сжал руками мои плечи, когда я попыталась снова повернуться и подойти к ней. «Не надо, Нелл, не смотри. Мы уже ничем не можем ей помочь. Она мертва». «Ты уверен? Она же химера». Я рванулась, пытаясь высвободиться из его хватки, но он, конечно, был сильнее меня. «Она регенерирует, как и ты. Она не может так просто умереть». «Увы, может». Он сжал меня крепче и потащил прочь из кухни в такую же темную гостиную, на ходу объясняя. «Регенерацией, как и всем остальным, управляет наш мозг. Если повредить его в нужном месте, то смерть наступает мгновенно. Регенерация не успевает начаться. Тот, кто убил ее, знал это. Как и те, кто приходил ко мне. Вот почему было так больно и так долго». Последнюю фразу он бормотал совсем тихо, словно говорил сам с собой. Я ничего не понимала, но позволила усадить себя на диван. Маркус опустился передо мной на колени, чтобы заглянуть в глаза. Его руки сжали мои, и я отстраненно подумала, что его ладони гораздо горячее. «О чем ты?» «Разрывные пули», — мрачно пояснил Маркус, «чтобы уж наверняка». Я закрыла глаза и почувствовала, как по щекам потекли слезы. Мне все еще не хотелось в это верить, но я не видела причин Маркусу врать. Тем более сейчас только его горячие руки, сжимающие мои, удерживали меня в здравом уме, заставляя его продолжать работать. «Значит, к Лине тоже пришли». Но почему ее убили? Маркуса пытались похитить, а ее? Тоже отбивалась? Но тогда кухня была бы разгромлена, а я ничего такого не заметила. Что же здесь произошло? «Камеры!» – прошептала я, шмыгая носом и снова открывая глаза. «Здесь должны быть камеры. Почему корпус до сих пор не здесь?» Маркус задумался на мгновение, но тут же сообразил. «Нет трансляции в режиме реального времени. Такую сложнее защитить. Скорее всего, камеры синхронизируются с сетевым диском раз в сутки, сохраняя на него запись с внутренней карты памяти. Я не заметил явных признаков разложения. Думаю, к ней пришли уже после меня, сегодня. В корпусе еще ничего не знают». Он выпрямился, упуская мои руки, и огляделся по сторонам. «Нелл, посиди здесь. Я найду камеры и заберу карты памяти. Посмотрим записи у тебя. Только я тебя очень прошу, ради твоего же блага не ходи на кухню. Я сам все сделаю, хорошо?» Дождавшись моего кивка, он исчез, а я осталась сидеть посреди темной гостиной, бездумно обводя ее взглядом. Здесь, предсказуемо, все было обустроено так, как это сделала бы я в первое время. Потом здесь наверняка прибавилось бы шкафов для книг и неприхотливых растений в горшках. А пока хватало легких полупрозрачных занавесок на окнах, огромного мягкого дивана, на котором я сидела, пары кресел и небольшого столика в центре, тумбы с телевизором, пары шкафов, полки которых пока не успели заполниться посудой и фотографиями в рамках. В голову лезли воспоминания, от которых сердце ныло, словно меня проткнули насквозь. Я вдруг поняла, что до сих пор в глубине души верила и ждала, что однажды Лина свяжется со мной, что она простит мое предательство, и мы снова начнем общаться. И тогда случится все то, о чем мы обе фантазировали. Я надеялась, что к тому моменту ревность перестанет отравлять меня. Или Лина найдет себе кого-то, или я смирюсь с тем, что Маркус — это другой Маркус, и как все мужчины, он недостаточно хорош. Но теперь об этом можно забыть. Пришла пора задуматься о том, а могла ли Лина связаться со мной? Слишком уж сильно корпус «Либертат» в лице Антуана или Берта не хотел, чтобы я здесь оказалась. Почему? Я встала и прошлась по комнате, потому что сидеть на месте не было сил, а ведь на кухню страшно. Слова о разрывных пулях все еще звучали в ушах. Я видела фотографии из квартиры Маркуса. Видела, что выстрел сделал с головой одного из нападавших. В темноте я наступила на что-то, что одновременно хрустнуло и звякнуло. Мне пришлось наклониться за вещью и поднять ее повыше, чтобы разглядеть в тусклом свете, долетавшем с улицы. Это была погремушка. Детская погремушка. Сердце, и без того стучащее неровно, забилось быстрее. Я почти задохнулась от накатившего шока. Как во сне вышла из гостиной и, стараясь даже не смотреть в сторону кухни, медленно поднялась по лестнице на второй этаж. Здесь в маленький холл выходило всего три двери. Небольшая ванная комната, спальня Лины и... детская. Я услышала, как внизу Маркус приглушенно позвал меня и хотела ответить, но голос не слушался. Шаг за шагом я медленно приближалась к кроватке, до тошноты боясь заглянуть в нее. Если бы в ней лежал живой ребенок, он бы кричал, ведь так? Однако кроватка оказалась пуста. Я шумно выдохнула и выронила погремушку. И тут же услышала торопливые шаги Маркуса на лестнице. «Нелл, я же просил тебя ждать!» Он осекся, оказавшись на пороге. Я обернулась и увидела на его лице такую растерянность, какой до сих пор не видела никогда. Ни у него, ни у настоящего Маркуса. Почти так же медленно он приблизился к кроватке и осторожно заглянул в нее. И тоже облегченно выдохнул, увидев, что она пуста. «Что все это значит?» – пробормотал Маркус, переводя взгляд на меня. «Вот почему Антуан не хотел, чтобы кто-то виделся с Линой. Они не прервали беременность».